Я хочу напомнить один из текстов Писания, в котором апостол Павел говорит, что вот эту заповедь Господню он пишет. Поэтому это не просто совет, всегда радуйтесь. Это заповедь. Заповедь Господа Иисуса Христа. Когда было 10 заповедей закона Моисеева, там, наверное, никто не думал, их надо исполнять или не надо, это заповеди. Когда сегодня мы читаем Священное Писание, то мы вот воспринимаем часто как просто советы, которые можно выполнить, которые можно не выполнить. Но Павел говорит, что это заповеди Господни. И одна из них – всегда радуйтесь. И когда мы понимаем, когда мы помним, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, тогда хоть немножко можем радоваться, когда еще то благо не видим. А уже когда получим благо, ну тогда на все 100% можем. Но мне хотелось бы самому, мне хотелось бы, чтобы каждый из нас мог за все благодарить Господа и радоваться. Всегда радуйтесь. Ну, хотя бы потому, что могло быть еще хуже. Такое может быть. Мы болеем, но ходим. Мы теряем зрение, но видим. У нас, может быть, неполноценный слух, но слышим. А ведь могло быть хуже. Ну, слава тебе, Господи, что еще не хуже, чем могло бы быть. Уже можно поблагодарить Бога. И одна из целей дьявола – это отнять у нас благодарение Богу. Вот если в общем смысле слова взглянуть на работу Божию, которую Он делает с нами, то мы хорошо понимаем, Он хочет нас освятить, Он хочет нас усовершить. И когда мы читаем книгу «Плач Иеремии», кажется, 4 или 5 глава, точно не помню. Там есть один такой очень интересный стих, который говорит так. «Кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть?» И еще один текст. «Зачем сетует всякий человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». Вы знаете, что это значит? Это значит, что Бог нашу судьбу и наши обстоятельства, в которые Он нас поставляет, Он это планирует в соответствии с нашими грехами, в соответствии с нашим духовным состоянием, чтобы поменять нас. Это делается не для того, что Богу приятно, когда мы плачем, когда мы переживаем трудности. Не поэтому. Но когда Он видит несовершенству нашего сердца. У мира есть такая пословица – клин клином вышибают. Такую пословицу знаете? Так вот, у Бога тоже есть клины, чтобы вышибать наши клины. И если Он что-то допускает, именно потому и допускает. Посмотри, ага, вот этого человека вот то и то. У него есть вот то и то. Он очень прекрасно знает нашу структуру. Он знает наш состав, с чего мы состоим. Дух, душа, тело. Ну, я уже не имею в виду, так сказать, эти элементы материальные, из которых тело наше состоит. Но еще есть состав, входит грех, который входит в наш состав. Наш, которым мы родились, который часто любим. И надо этот состав вредно убрать. И он тогда планирует, что он сделает. Обидчивы, значит, будешь жить среди людей, которые будут тебя обижать. До тех пор, покуда не перестанешь обижаться. Перестанешь обижаться, перестанут обижать. Господи, почему вокруг меня такие люди? А в соответствии с твоим характером, в соответствии с твоими проблемами, у тебя и такая обстановка внешняя. Малодушны будут давить, чтобы закалить хорошо, чтобы был твердым. Раз, два, три. Или Бог закалит, или поставит в сторону. Одно из двух. Или пан, или пропал. Помните такую пословицу? Я не раз вспоминал, моя мама часто говорила, ну, или грудь в крестах, или голова в кустах. Да? Туда ничто нечистое не войдет. Никому поблажки не будет, абсолютно. И Бог вынужден в соответствии с нашим духовным состоянием строить нашу жизнь, нашу судьбу, наши обстоятельства. Поэтому я об этом напоминаю. И всегда радуйтесь, это действительно, это одна из заповедей. Мы ее очень редко выполняем, да? Очень редко. И, наверное, даже и не думали, что все-таки есть в нашей жизни заповеди, учения Христова, которые мы практически и не выполняли никогда. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. Мы сегодня где-то 3,5 часа помолились. И как оно тяжеловато, да? А непрестанно? А вы что думаете, это просто так написано? Что это невозможно? Бог невозможного не предлагает нам. Вы с этим согласны? А я не могу непрестанно молиться. Значит, это моя проблема. Я тогда должен каяться, должен понимать, что не все доделано в моей жизни, и должен стремиться к этому. Мы можем сказать, что мы не можем. У нас работа. Я тоже повторю, что не один раз говорил. Согласитесь, что во время работ, которые вы делаете, столько пустых мыслей в голове, столько грязи проходит, да? Так грязь не мешает работе, а молиться мешает. Я не могу, у меня работа. Я понимаю, когда умственная работа, там бухгалтерия, еще что-то, ну да, уже, наверное, трудно и считать, и молиться. Хотя сегодня на компьютер нажали, пусть он считает, кто понимает. Что, наверное, не совсем то, что раньше было. Но допускаю, что надо думать. Но когда руками работаешь, вы же сами знаете, руками работаете, а мысли могут быть далеко-далеко от рук, да? Это наш недостаток. Непрестанно молитесь. Когда мы говорим, что нас одолевают мысли, нас одолевают трудности, нам тяжело, отчаяние. Вы знаете, причина в том, что оно пришло, влилось в наше сердце через мысли. А мысли были открыты двери, потому что не молились и не рассуждали над Словом Божьим. Вы меня хорошо слышите? Когда вы молитесь, особенно разумом, ваш разум занят тем, вы ищете слова, которыми сказать надо. Мысли ваши заняты, не придет пустое. Да, будет борьба и война за ваши мысли, они могут подступать. И вы можете начать молиться, и вдруг вы обнаружили, что вы уже не молитесь, а думаете, вы возвращаетесь назад. Это война. Я сегодня сказал, когда мы на молитве были, мы не только трудимся, мы воюем. И наша проблема в том, что мы находимся не просто на мирном поле, где нет войны. Сегодня, допустим, с человеческой стороны, да, мы трудимся, войны нет. Тут где-то враги не обступили нас, как было в военное время. Там, значит, и занята территория была, было пахать, это другое дело. То с этой точки зрения мы не на войне, мы работаем. Но с духовной точки зрения сегодня мы и на работе, и на войне одновременно. И вот в чем наша борьба и в чем наша война сегодня. Начиная молиться, молитвенный труд очень тяжелый труд, и тут же приступает дьявол, и воевать надо с ним, чтобы не отдать наше оружие. Вот это проблема. Надо и работать, и воевать. Вы помните, такую ситуацию мы можем прочитать. Это во время Неемии и Ездры. Когда работали, одной рукой держали там за саху, а другой за оружие держались. Потому что в любое мгновение могли показаться вражеские войска, и надо было бросать работу, воевать. Поэтому, наверное, поэтому и трудно нам сегодня делать что-то, потому что это работа отнимает силы, а война тем более отнимает силы. И работай, и воюй одновременно. Поэтому на сегодняшний день защитой нашего сердца или замком на дверях нашего сердца является молитва. Потому что дверь в сердце. Вот мы часто читаем в Священном Писании: «Ще стою у двери и стучу». Помните это место Писания? «Кто услышит голос мой и отворит двери сердца, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Вы помните это место Писания? В сердце есть двери. А что это за двери? А дверями являются мысли наши. Сердце наше, как закрытый сосуд. А мысли – это двери. Когда мы свои мысли направляем к Богу, мы открываем двери сердца для Господа. Он начинает с нами говорить и проникает вот тут нашу... Когда мы мыслим о Боге, когда мы не мыслим о Нем, Он не может проникнуть в наше сердце. Когда мы направляем дьявольскую сторону нашей мысли на грех, мы для Него открываем двери. И вот когда приходят мрачные мысли, когда приходят мысли, которые ведут к отчаянию, то их надо перекрыть. Это надо делать сознательно, усилием воли. А что-то вы разбиваетесь тем, что все плохо. Разве нет хорошего ничего в жизни? Разве впереди все мрачно? Знаете, я это испытал на своей жизни. А где-то вот едем, идем, и какая-то тоска начинает. Сразу переключаешь на молитву, обратную сторону, все отходит. Как только не сбодрствовал, все, тогда очень трудно избавляться от этого. Поэтому, когда мы говорим, что у нас разбито сердце, мы в отчаянии, то никто не виноват, кроме нас. Мы просто не молились. Мы не закрыли дверь сердца тем надежным замком, который у нас есть. Это молитва. А мысли – это то, с чего начинается все. Сначала мы думаем, потом говорим. Если мы их принимаем за чистую монету, мы после делаем так, как думаем. Поэтому вот это «непрестанно молитесь» – это не просто желание Господа, с одной стороны, дать Ему основание действовать. Я сегодня говорил на молитве, что Богу нужны наши молитвы. Он без молитвы не может работать. Условие такое. А с другой стороны, это и наше счастье, что мы можем закрыть двери сердца для дьявола вот именно вот этой молитвой. И я более всего в данном случае имею в виду молитву разумом. Потому что когда идет молитва духом, то можно молиться духом, а думать лишь бы что. Так не должно быть, это ненормально, но такое может быть. Поэтому, но я просто обращаю на это внимание, и вот это непрестанно молить, это очень серьезная заповедь, она очень ценная. Несмотря на то, что может быть война за мысли, но в таком случае не отчаивайтесь никогда. Знайте, что это война. Знайте, просто возвращайтесь назад, начинайте молиться, потому что лучше страдать в молитве, чем страдать тогда, когда какое-то отчаяние будет, когда грех заполнит сердце. Вы меня понимаете, что я говорю? То в этих страданиях будет польза, будет победа. А когда просто раскрылся, заполнило отчаянием, негодованием, какая польза с этого? Страдать будешь, а пользы-то никакой абсолютно нету. Поэтому вот это непрестанно молитесь. С одной стороны, ну, как будто пугает нас, ну, как это, Бог забирает у нас все время, нечем подумать. Но в этом счастье наше заключается. Когда Бог будет решать с нами наши проблемы, Он решает за очень короткое время все. Когда мы их решаем, они очень трудно решаются. Поэтому пусть Господь нам поможет помнить эту заповедь, непрестанно молитесь. Ну, и другое место Писания, которое неоднократно напоминает нам о ценности молитвы, об интенсивности ее, о продолжительности ее. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему? Вопиющих. Это не просто шепчет. Это не просто, как Анна в своем сердце говорила, уста только, это кричит. Вы понимаете, что такое вопиет? Это вопль. Сколько времени? День, и ночь. Потом, пожалуйста, с сегодняшнего дня никогда не говорите, что я уже так долго молюсь и ничего Бог не дал.